Глава вторая. Захотите как следует испугаться? Погуглите как-нибудь «Птицы падают с неба». Результаты довольно жуткие. По крайней мере, страх случайно отравиться пестицидами, а это одна из причин, по которой птицы могут падать, хоть как-то отвлекает меня во время пробежки следующим утром. Обычно я считаю телеграфные столбы и пытаюсь не думать о мошкаре, залетающей в нос. К тому времени, как я поворачиваю в сторону дома, скуку не скрашивают даже мысли о дрейфующем облаке пестицидов. Мы же все-таки на юге Миннесоты. Если соевые поля приводят в вас восторг, значит, вам повезло. А если нет, скажем так, я в последнее время себя везущим не считаю. Знаю, вся эта затея под названием «попасть в команду по кроссу» с самого начала принадлежала мне. Но, видимо, я думал, что бегать — это как-то более весело. Искренне не понимаю, почему папе так это нравится. Я с трудом поднимаюсь на холм и дышу все чаще и надрывнее. В боку уже начинает колоть. Я сгибаюсь в три погибели, сжимаю кулак и вдавливаю его в живот, чтобы унять спазм. На вид я, наверное, вылитый Квазимодо, которого прохватил понос. В кои-то веки я рад, что мы переехали в такую дыру. Я, наконец, спускаюсь с холма к перекрестку и сворачиваю на нашу улицу. Я почти у цели, но вдруг улавливаю краем глаза какое-то движение. Всматриваюсь в поле и вижу примерно дюжину птиц сразу. Они снова порхают над соседским домом. Я резко останавливаюсь. Втягивая носом воздух вместе с мошкарой, я смотрю на птиц в ожидании, что они снова начнут крутить сальто. Медленно проходит минута. У меня болит бок. Пот ручьем стекает по шее. Комары слетаются на меня, будто я их личный шведский стол. Птицы так и летают кругами. Я уже готов сдаться, как вдруг вот оно. Голуби заваливаются на спину и делают сальто вниз, пикируя на деревья. Я не позволю им снова исчезнуть. Не раздумывая ни минуты, я ныряю в высокую траву на обочине дороги. То спотыкаясь, то бегом я добираюсь до кювета и перебираюсь на другую сторону. Иду к соседскому дому через поле, увязая ногами в земле. Когда я оказываюсь у опушки, то снова еле дышу, а мои беговые кроссовки замызганы. Деревья тут растут не так густо, как кажется издали. Между ветками проглядывают пятна голубого неба. Земля хрустит от опавших сосновых шишек. Пахнет почему-то рождественским ужином с ноткой удобрений. Я вглядываюсь в деревья, рассматривая дом соседей. Мы с ними еще не знакомы. Что, если они из тех, кто держит собак? Или оружие? Или и то, и другое? Белый коттедж с черепичной крышей напоминает наш дом, только у соседского местами облупилась краска. Да и газон не мешало бы подстричь. На подъездной дорожке припаркован красный универсал с кучей выцветших наклеек на бампере. Я прищуриваюсь, пытаясь их разглядеть. Наклейки на бампере многое говорят о человеке. К счастью, выбор соседей не внушает опасений. На одной написано «Борись за мир», что, по-моему, хороший знак. Меня не пристрелят за вторжение на их территорию. Ну, будем надеяться. В поле за домом торчат стебли скошенных сорняков. Посередине стоит маленький домик, размером как раз с бабулин садовый сарай. По правде, он и выглядит, как бабулин сарай. Вот только на крыше у него проволочная клетка. Присмотревшись, я понимаю, что там внутри птицы. Судя по всему, всего парочка. Из сарая выходит девчонка примерно моего возраста, и я мигом прячусь за ближайшим деревом. В ушах у меня шумит кровь. В венах бурлит адреналин. Наверное, так себя обычно и чувствуют супергерои. Я заставляю себя досчитать до 20. Затем смещаюсь в бок и украдкой выглядываю из-за дерева. Вряд ли супергерои что-то делают украдкой. Я думаю, они и слова-то такого не знают. С другой стороны, они не настоящие, так что и словарный запас у них ограниченный. «Что ты там делаешь?» Я замираю, обнимая дерево так, будто у меня к нему романтические чувства. Дендрофилия. По подсказывает мне частичка мозга. Любовный интерес к деревьям. Девчонка стоит всего в нескольких метрах и смотрит прямо на меня. У нее рыжие волосы. Очень, очень рыжие. Неестественно рыжие. Кое-где проглядывают ярко-желтые и оранжевые пряди. Будучи довольно умным для своего возраста, я делаю вывод, что волосы у нее крашеные. В жизни не видел сверстников с крашеной шевелюрой. Выглядит круто. Будто на ее черную футболку по плечам стекает лава. Волосы словно извергаются из ее головы. Мы стоим, уставившись друг на друга. Она худая, почти как я, с острым подбородком и темно-синими глазами. Джинсовые шорты покрыты черными каракулями. Судя по всему, маркером постаралась. Все слова вверх тормашками. Может, ей стало скучно, а кроме шорт порисовать было не на чем. Нацарапай я маркером на шортах хоть слово, мама бы меня убила. Девчонка бросает взгляд мне за спину. Я оборачиваюсь. Когда птица пикирует вниз в очередном кульбите, она поднимает руку, в которой зажат какой-то предмет. Вроде рулетки, но меньше. Она часто-часто им щелкает. Я вдруг замечаю ее накрашенные черным лаком ногти. Лак слегка облупился. Я остро чувствую, насколько она круче меня. «Заблудился?» У нее неожиданно хриплый голос. С таким звуком, наверное, расстегивается липучка, если вы понимаете, о чем я. Я силком отклеиваю себя от дерева и вытираю ладони о шорты. «Я бегал». Она смотрит и явно ждет, что я что-то добавлю. «Я увидел птиц и...» Я замолкаю, не зная, что еще сказать. «Ты живешь рядом?» — спрашивает девочка, продолжая щелкать. «Мы недавно переехали». Я указываю на холм, где стоит бабулин дом. Хотя теперь это, пожалуй, наш дом. «Из города, так что я местный». «А я вот нет», — просто отвечает она и наклоняется почесать комариный укус на ноге. «Мы переехали месяц назад из Вашингтона. Кстати, я Саттон. Саттон Дэвис». Саттон. Саттон Дэвис. Лорен. Я сжимаюсь, заранее зная, что сейчас будет. Лорен Холл. Я уже готов услышать смех, но она просто переспрашивает. Лорен? Я киваю. Не думал представляться вторым именем. Как будто это не приходило мне в голову. У меня нет второго имени. Она пожимает плечами. Ты немного потерял. Мое вот Присцилла. Присцилла. Саттон Присцилла Дэвис. Ну, не знаю. Вообще-то звучит неплохо. Все зовут меня Рен, говорю я. Птицы над нами снова крутят сальто назад. Саттон поднимает руку, щелкая своим приборчиком. «Почему они так делают?» — спрашиваю я. Саттон не сводит глаз с птиц. «Это бирмингемские роллеры. Для них это в порядке вещей». «Секунду». «Голуби? Это что, твои домашние животные?» «Они не домашние животные». Саттон смотрит на меня, вздернув подбородок. «Я их тренирую. Они станут чемпионами».